Москва. Лист дела 40. На Комсомольской площади тоже шел дождь, кипела людская толчия, и на стоянке такси велась длинная очередь. Размахивая своим чемоданчиком, я прошел через площадь и направился по Домниковке к Садовому кольцу. Все равно еще рано. На углу Ананьевского переулка я зашел в маленький кафетерий. У прилавка стояло несколько человек, и пожилая, очень разговорчивая продавщица беседовала сразу со всеми. Очередь двигалась, и каждому вместе со стаканом кофе и дымящейся сарделькой доставалась своя порция разговора. Парень в спецовке, стоявший передо мной, узнал о босике зяти, который выпил за ужином 5 бутылок пива. А мне она поведала об Анне Карениной, не очень порядочной, но все-таки хорошей женщине. Я пил невкусный кофе, обжигался раскаленными кусками сардельки, и настроение у меня было хорошее. Я был уверен, что сегодня придут важные вести. Потом вышел на Сретенку, на родной мой Рождественский бульвар, на Трубную площадь и по Колобовскому пришел на Петровку. Шел и ни о чем не думал. Размахивал чемоданчиком и улыбался дождю, листопаду, встречным машинам и прохожим. И когда я затопал по бесконечным муровским коридорам, то понял, я дома. И окончательно поверил, что новости будут. Пришли они в полдень. Московский уголовный розыск, Москва, К6, Петровка, 38. На ваш запрос сообщаю, что одновременно с ЕК Корецким в одном подразделении с ним проходил службу Абуладзе Отари Георгиевич, уроженец города Москвы. По окончании службы Абуладзе ОГ уволен в запас и выбыл в город Москву. Военком Петроградского района города Ленинграда.